Фашизм. Определение фашизма, похоже, ставит ученых в замешательство, но происхождение его ясно. Итальянское слово «фаскио» буквально означает «связка, пучок, сноп». Оно вошло в употребление в 1870-х годах для описания политической группы, состоящей из людей, придерживающихся различных и даже противоположных политических взглядов. Идея здесь в том, что один прутик легко сломать, а все вместе сразу очень сложно. Итак, «фаскио» называлась группа или лига с революционными устремлениями. В Италии было немало таких групп, разбросанных по всей стране. В одной из них состоял Бенито Муссолини. Из некоторых таких национальных групп «фаски» в начале XX века возникло более широкое движение, известное как фашизм. Учитывая его происхождение, неудивительно, что фашизм – это сложное понятие, у которого есть множество разных определений. Большинство этих определений сходится в том, что это авторитарная и ультранационалистическая идеология. Роберт Пакстон определил фашизм как форму политического поведения, характерную для XX века, которая с помощью сложных пропагандистских методов вызывает у людей антилиберальные, антисоциалистические, насильственно разделяющие, экспансионистко-националистические намерения. Фашизм ставит нацию и зачастую расу выше отдельного человека и предполагает централизованное управление, возглавляемое диктаторским режимом, который жестко подавляет любую оппозицию и стремится к строго организованной общественной и экономической жизни. Одобряется насилие и поощряется мужественность. Акцент ставится на всеобщую мобилизацию, романтический символизм и идею национального возрождения, подъема из опасного краха и упадка. Очень скоро фашизм сделал шаг в сторону политического права и взял на себя миссию по расширению прав и возможностей одной превосходной расы и по избавлению общества от другой расы – низшей. Италия. В начале 1920-х годов возникла идеология, известная как клерикальный фашизм, которая комбинирует идеи фашизма с религиозной традицией. В случае Италии это сочетание фашизма с католицизмом. Когда в 1922 году премьер-министром стал Муссолини, папа уже более полувека не обладал никакими светскими полномочиями, так как королевство Италии в 1870 году присоединило все папские владения. В 1929 году Муссолини, который к тому времени отказался от всяких притязаний на демократию и правил Италии как диктатор, подписал Латеранское соглашение, признав за папой полномочия на некоторую суверенную территорию, хотя и в гораздо меньшем объеме Святой Престол получил только город Ватикан. Вскоре после этого отношения между Муссолини и католической церковью испортились. Но в 1935 году католики снова обрели благоволение в глазах Муссолини, когда тот издал циркуляр Гвиди Буффарини, запрещающий религиозную деятельность христиан-пятидесятников. В соответствии с этим циркуляром пятидесятники проводили религиозные практики, противоречащие социальным устоям и наносящие вред физическому и психическому здоровью расы. Церкви Ассамблеи Бога в Италии рассказывают, как им пришлось уйти в подполье. Тех, кого ловили на христианских собраниях, будь то в частном доме или за городом, арестовывали, сажали в тюрьмы и помещали под особое наблюдение. В опале оказалась и армия спасения. Жесткие гонения продолжались вплоть до 1943 года. Затем они несколько поутихли, пока в 1955 году циркуляр не был отменен. Принято считать, что в эпоху фашизма католическая церковь поддерживала гонения и преследования всех некатоликов. В 2014 году папа Франциск на встрече с 350 евангеликами попросил прощения за то, как вели себя католики по отношению к пятидесятникам в 1935 30-е годы. Муссолини никогда не разделял политику геноцида Гитлера в отношении евреев и отказывался депортировать евреев из Италии. Однако в 1938 году он ввел некоторые антиеврейские законы. При этом Радио Ватикана публично осуждало антисемитизм и убийство евреев в Германии. После свержения Муссолини в июле 1943 года нацисты оккупировали Северную Италию и смогли, наконец, реализовать там гитлеровское окончательное решение еврейского вопроса, и в нацистских концлагерях были убиты тысячи итальянских евреев. Германия. Наиболее известной и печально известной формой фашизма была идеология национал-социалистической немецкой рабочей партии, или, как ее чаще называют, нацистской партии. Эта форма фашизма отличалась своим расизмом, а его особой чертой был ярый антисемитизм, поиск научных оснований для расизма и программа евгеники, призванная воплотить все эти теории в жизнь. Национал-социалистическая немецкая рабочая партия была основана в 1919 году как немецкая рабочая партия. Год спустя к названию добавилась национал-социалистическая, а еще через год ее лидером стал Адольф Гитлер. Он верил в расовую иерархию, на вершине которой находятся арийцы, то есть раса господ. Нацисты использовали термин «ариец» в совершенно новом значении для обозначения кавказца нееврея в идеале световолосого и голубоглазого. Нацисты стремились создать расово чистое общество арийцев не только на исторически германской территории, но повсюду. Гитлер был назначен канцлером Германии 30 января 1933 года. На выборах нацисты не получили абсолютного большинства голосов, но за них проголосовали больше, чем за другие партии. Скоро он стал главой государства и верховным правителем, бесспорным фюрером, то есть лидером Германии, где воцарилась однопартийная диктатура. Германия и земли, на которые она претендовала, назывались Третьим рейхом. С нежелательными людьми безжалостно расправлялись. Суровые ограничения, лишение гражданских прав и лишение свободы, как правило, заточение в концлагерях, было лишь началом. Вскоре последовали убийства. К нежелательным относились евреи, рома, цыгане, чернокожие, гомосексуалисты и свидетели Иеговы. Даже арийцы, страдающие физическими и психическими заболеваниями, были нежелательными. Около 350 тысяч человек были стерилизованы и как минимум 100 тысяч убиты врачами и медработниками в стационарах. Историческая справка. В 1933 году в Германии насчитывалось всего около 15 тысяч свидетелей Иеговы. Но они очень бросались в глаза, потому что не поднимали руки в нацистском приветствии «Хайль Гитлер», считая, что неправильно подчиняться какому-либо правительству или светской власти. К апрелю 1933 года их здания были закрыты, а к лету это движение уже было под запретом на большей территории Германии. Верующих увольняли с работы, лишали их пенсий. С 1938 по 1945 год около 10% содержались в концлагерях, и 25% из них не выжили. В геноциде, который называют Холокост, с намерением полного уничтожения были убиты 6 миллионов евреев. Кроме этого, Гитлер планировал истребить и поляков, большинство которых – католики. Он напомнил своим генералам, что история совершенно упустила из виду намеренное уничтожение Чингисханом миллионов женщин и детей. Да и кто, в конце концов, говорит сегодня об уничтожении армян? Он был прав в своих наблюдениях. Шокированные журналисты и дипломаты сообщили Западу о геноциде армян и других в годы Первой мировой войны. Даже предоставляли фотографии в качестве доказательств, но никого это, похоже, не заботило даже тогда, не говоря уже о более позднем времени. Так что теперь Гитлер мог повторить тот же процесс с евреями в годы Второй мировой войны, и мало кто верил сообщениям из Германии, пока война не окончилась и не открылась жуткая правда о газовых камерах. Как германская церковь реагировала на рост нацизма в 1920-е и 30-е годы? Две трети населения были протестантами. Большинство принадлежали немецкой евангелической церкви Ландескирхе, что буквально означало «церковь страны». Ее богословие включало в себя преданность государству, и она считала себя столпом немецкого общества. В состав объединения входили 28 поместных церквей. Были среди них и лютеране, и реформисты, и унионисты, прусская уния. В этой церковной федерации появились два движения, занявшие противоположные позиции. В 1920-е годы так называемые немецкие христиане восприняли многие националистические и даже расистские идеи нацистской идеологии. Многие верующие купились на статью 24 в программе 25 пунктов, опубликованную нацистской партией в 1920 году. В ней говорится, что партия как таковая стоит на позициях позитивного христианства. Но эта фраза находится в контексте, где сказано, что ничто не должно вступать в конфликт с нравственными и моральными чувствами германской расы, и что партия борется с еврейско-материалистическим духом внутри и вне нас. Они уцепились за одну утешительную фразу, а тот национализм, тот расизм и антисемитизм, которыми от начала и до конца пропитана статья 24, похоже, не так их волновали. Когда нацисты пришли к власти, немецкие христиане продолжали поддерживать Гитлера и его идеологию. Они доминировали на синодах различных земельных церквей Ландескирхе и создали так называемую церковь Рейха. Это была национальная организация, объединившая все протестантские деноминации, дабы явить обществу христианство, которое разделяет политику государства. Историки назвали это христианство нацифицированным. Верхушку этой церкви составляли нацисты, которые очистили христианство от всего еврейского, включая евреев-христиан и Ветхий Завет. Исповедующая церковь возникла как оппозиция немецким христианам и была нацелена на противостояние нацификации христианства. В их основополагающем документе Барменской декларации 1934 года были изложены основные доктрины библейского христианства, и главой церкви утверждался Христос, то есть не фюрер. Главной заботой исповедующей церкви было не допустить вмешательства государства в церковные вопросы. Были в этом движении и отдельные личности, призывавшие к протесту против того, что творили нацисты, особенно против того, что они делали с евреями. Конечно, многие христиане, кто был недоволен политикой нацистов, подверглись гонениям. Известный пастор Мартин Ниммеллер провел 7 лет в концлагерях за критику в адрес Гитлера и его режима. Многие пасторы, которые не так широко известны, были отстранены от проповеди или посажены в тюрьму. Проводились показательные суды и казни. Католики в Германии, составлявшие около трети населения, еще раньше протестантов стали с подозрением относиться к нацистской идеологии. Они не были доминирующей церковью страны, поэтому не поддерживали национализм, национал-социализма, в отличие от ведущих христиан Ландескирхе. Более того, среди первых нацистских лидеров были ярые антикатолики, так что неудивительно, что католическая политическая партия под названием «Партия Центра» с трудом могла найти общие точки соприкосновения с крайне правой партией нацистов. Некоторые католические епископы запрещали своим общинам вступать в нацистскую партию, но запрет этот был снят после речи Гитлера 23 марта 1933 года, когда он назвал христианство основой германских ценностей. В следующем месяце нацисты начали переговоры с католиками. Заявленной целью было создание конкордата, который гарантировал бы католикам права и религиозную свободу. Католики, страдавшие в последние десятилетия XIX века от притеснений, стремились к подобной защите. В процессе переговоров нацисты вдруг начали запугивать католиков, закрывать их периодические издания, разгонять собрания партии центра, а самых недовольных отправляли в концлагеря. Несмотря на все это, 20 июля 1933 года конкордат был каким-то образом подписан. Он давал католикам право на существование в нацистской Германии, на поддержание связи с Ватиканом и дальнейшее управление своими благотворительными фондами, школами, молодежными группами и другими католическими организациями. Епископы, в свою очередь, должны были дать клятву уважать правительство и отказаться от участия в политике. Партия центра была распущена. Кардинал Пачели, главный участник переговоров со стороны католиков, опасался, что нацисты нарушат условия конкордата. И не зря. В декабре того же года вышло постановление, что все издатели и редакторы должны принадлежать нацистскому литературному обществу. Это сразу же прижало католические издательства и заглушило все протесты со стороны католиков. Католические школы были закрыты. Вместо них открылись общинные школы, во главе которых стояли сторонники нацистов. В 1934 году, в ночь длинных ножей, были убиты 85, но вполне вероятно, что сотни политических оппонентов Гитлера. Убийства без суда и следствия продолжались 3 дня. Расправа постигла и нескольких католиков, стоявших некогда во главе расформированной партии центра. В 1936 году гонения на католиков усилились. Гестапо арестовало десятки священников, которых обвинили в коррупции, проституции, гомосексуализме и педофилии. Суды были показательными. В газетах и на плакатах началась антикатолическая пропаганда. В глазах нацистского режима церкви были рассадником потенциального инакомыслия. Так оно и было. Поэтому их начали подавлять. С 1934 по 1936 год нацисты закрыли множество церковных молодежных организаций, и католических, и лютеранских. Давление нацистов на церкви возрастало. А вместе с ним возрастали и антинацистские настроения католиков и протестантов. Церкви хотели защитить христиан еврейского происхождения, которых нацисты сделали своей мишенью и целью для уничтожения. В марте 1935 года с амвонов исповедующих церквей прозвучало заявление протеста. Нацистские власти отреагировали быстрыми арестами, задержав свыше 700 пасторов. Через 2 года в Германию была тайно переправлена папская энциклика под заголовком «С огромной обеспокоенностью». Было напечатано более 250 тысяч копий. И 21 марта 1937 года, в Страстное воскресенье, ее зачитали с амвонов всех католических церквей Германии. Не упоминая Гитлера, национал-социализм или нацистов, энциклика строго осуждала обожествление расы, народа или государства, нарушение условий конкордата и многие другие поступки и взгляды нацистов. «Невзирая на многочисленные и существенные опасения, мы решили тогда не отказывать в своем согласии с конкордатом 1933 года, ибо мы хотели, насколько возможно человеком, избавить верных в Германии от испытаний и тягот, которые им предстояло понести ввиду обстоятельств, если бы переговоры провалились. Этими актами Мы желали ясно показать, руководствуясь единственно интересами Христа, что миролюбивая и материнская длань Церкви простирается на каждого, кто сам не отвергает ее. Опыт последних лет указал виновных и обнажил интриги, целью которых с самого начала была лишь война на уничтожение. В бороздах, где старались мы сеять семя подлинного мира, другие люди, враг, как сказано в Святом Писании, посеяли плевелы недоверия, беспокойства, ненависти, клеветы, решительной враждебности, откровенной или прикрытой, пытающейся множеством источников и пользующейся множеством инструментов по отношению ко Христу и Его Церкви. Они, и они одни, со своими соучастниками, как молчаливыми, так и горластыми, повинны в том, что не радуга мира, а буря религиозной войны может омрачить сегодня немецкое небо. На следующий день гестапо провело обыски в католических церквях по всей стране и изъяло множество копий энциклики, какие смогли найти. Все типографии, где они печатались, были закрыты. Волна гонений на церкви вскоре поднялась еще больше. В 1938-39 годах усилилась антикатолическая пропаганда. Было проведено больше показательных судов над католическими священниками, некоторые из которых оказались в итоге в концлагерях. Может показаться странным, что на протестантских христиан нацисты так не ополчались. Сравните, например, как спокойно отреагировали нацисты на прочтение протестной проповеди в исповедующих церквях в 1935 году, и как жестко они покарали католических священников после прочтения папской энциклики в католических церквях в 1937 году. Возможно, по крайней мере отчасти, это связано с другим, не менее примечательным фактом, что многие протестанты не выступали так открыто против нацистов и их антисемитизма, но даже поддерживали их или искали какой-то компромисс и способ ужиться с этим. Гонениям подвергались лишь те, кто противился режиму и кто был не столь многочислен, а кого-то не преследовали открыто, но заставляли молчать по-другому. Например, некоторых пасторов исповедующей церкви, более молчаливых, чем другие лидеры, призывали в армию и отправляли служить в самые опасные места, где многие погибли. Нацистам удалось проникнуть в протестантскую церковь и взять ее под свой контроль, поэтому им оставалось только разобраться с отдельными протестантами, выступающими против них. У католиков же, в отличие от протестантов, не было такого нацифицированного крыла. Они твердо стояли на своих доктринальных убеждениях и потому больше подвергались гонениям. Однако после войны были католические лидеры, которые помогли некоторым нацистам бежать в Южную Америку. Интересно, что фашистское правительство Италии преследовало в основном протестантов, фактически при поддержке доминирующей католической церкви, а фашистские власти Германии, которым удалось найти общий язык с доминирующей протестантской церковью, больше сфокусировались на гонениях католиков. Когда Вторая мировая война была окончена и Гитлер был мертв, Совет протестантской церкви Германии выпустил Штутгартскую декларацию вины, чтобы выразить сожаление по поводу своего участия в преступлениях нацистов. Подписанная не Мюллером и другими, эта декларация содержит следующий пассаж. «С великой болью мы говорим, мы причинили бесконечное зло многим народам и странам. То, о чем мы часто свидетельствовали в наших общинах, выражаем мы теперь от имени всей Церкви. Долгие годы мы боролись во имя Иисуса Христа против мировоззрения, нашедшего свое самое ужасное воплощение в национал-социалистическом режиме насилия. Но мы виним себя, что не встали на защиту своих убеждений более мужественно, что не молились более усердно, что не верили более радостно и не любили более горячо. Реакция британских англикан. Англиканская церковь в Великобритании разделилась в своем отношении к нацизму. Очень многие были неравнодушны, как и евангелическая церковь Германии. Фактическими лидерами двух противоположных позиций были Джордж Белл, епископ Чечестерский, и Артур Хидлем, епископ Глочестерский. Епископ Белл активно поддерживал исповедующую церковь. Он неоднократно выступал в защиту преследуемых христиан Германии, за что его много критиковали. Епископ Хидлем был главным председателем Совета по международным отношениям архиепископа Кентерберийского, впервые созванного в феврале 1933 года. Хидлем считал, что он очень осторожно, взвешенно и объективно расценивает события в Германии. Но другие отмечали, что он поддерживает немецких христиан, церковь Рейха и нацистов. Видимо, его убедила искренность посвященных немцев, поверивших, что национал-социализм стоит на принципах христианства. Хидлем написал 16 апреля 1937 года архиепископу Кентерберийскому, осуждая богословие исповедующей церкви и назвав Мартина Ниммёллера грубым моряком, который, по его мнению, защищает идеи национализма не менее агрессивным способом, чем и Гитлер. Его письмо заканчивается такими словами: «Я думаю, этот партизанский интерес, который проявляют люди других стран, часто довольно опасен. В конце концов, Гитлер обладает большой властью, и я не думаю, что беспричинные оскорбления в его адрес могут послужить миру в Европе».